сегодня мы говорим о великой книге Гоголя «О мертвых душах». Многие современники Гоголя, те, кто знали его близко, говорят о том, что писателя не покидало чувство собственной значительности. Он воспринимал себя как человека, который призван к какому-то великому делу. И этим великим делом и стала его книга «Мертвые души», над которой он начал работать еще в 30-е годы после успеха своих повестей. Это время – время интенсивного общения Гоголя с Александром Сергеевичем Пушкиным. И неспроста именно Пушкин подсказал Гоголю сюжет «Мертвых душ». Гоголь получил цензурное разрешение на издание первого тома «Мертвых душ» в 1942 году не без труда. Некоторые поправки были внесены в текст помимо воли автора, изменено заглавие поэмы, но книга, тем не менее, все-таки пришла читателю. Первый том поэмы Гоголя «Мертвые души» издавался в типографии Московского университета. Гоголь назвал свое произведение «Мертвые души» или «Похождения Чичикова». И это придало некоторые черты авантюрного романа этому произведению. Гоголь сумел даже придумать внешний вид этого издания. В научной библиотеке Московского университета по сию пору хранится рукопись. Это писарская копия, которая, собственно говоря, заверена автографом самого Гоголя, что подтверждает, собственно говоря, подлинность и точность этого выверенного текста. На сегодняшний день любое издание, переиздание «Мертвых душ» сверяется именно с этим текстом, хранящимся в стенах Московского университета. Книга Гоголя вышла в свет не под тем названием, к которому мы сейчас привыкли. Она называлась не «Мертвые души», а «Похождения Чичикова» или «Мертвые души». То есть во многом это был как будто бы приключенческий роман, легкий роман, ни на что высокое читателя не настраивавший. Так думали цензоры, так думали те, кто заменил заглавие. И это неспроста, потому что в заглавии книги Гоголя кроется особый смысл. У книги Гоголя необычное жанровое обозначение. Это поэма. Читатель XIX века привык к тому, что поэма – это произведение, написанное в стихах. Как «Демон», как «Мцыри» Лермонтова, или как «Цыганы», как «Кавказский пленник» Пушкина. Гоголь предлагает читателю поэму, но в прозе. Это как будто бы прямо связано с тем, что раньше совершил Пушкин. Он предложил читателю роман, но в стихах. Это два великих произведения, которые имеют как бы свой отдельный, ни на что не похожий жанр. На самом деле, поэмы, к которым привыкли читатели XIX века, это романтические, современные поэмы. Мы уже их называли. Но были и древние поэмы, прежде всего поэмы Гомера, Илиада и Одиссея. Обозначая свою книгу как поэму, Гоголь ориентировался именно на античные образцы. В его в сознании существовал масштабный, глобальный замысел великой книги, которая должна была состоять из трех томов. Замысел Гоголя напоминает божественную комедию Данте, состоящую из трех частей – ад, чистилище, рай. Гоголь, назвав «Мертвые души» поэмой, задумал эпохальное, лиро-эпическое произведение, в котором стремился воспеть всю Россию, величие ее национального духа. Но для того, чтобы Россия была изображена именно такой, нужно было очистить от скверны и пороков населяющих ее людей. Замысел Гоголю не удался. Второй и третий том не были закончены. Гоголь возложил ответственность на себя. Так Гоголь заявил о себе как о великом комическом писателе и пережил духовный кризис. Больше всего читателей поразило несоответствие двух вещей. С одной стороны, масштабный замысел, отсылающий нас к Гомеру. С другой стороны, какие-то, в общем, ничтожные бытовые события из современной российской жизни. Одно с другим как будто бы совершенно не вязалось. Даже самое начало поэмы настраивает читателя на какой-то тревожный, неопределенный лад. «В бричке сидел господин», говорится в одном из первых абзацев поэмы Гоголя. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Вес его не произвел в городе никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русских мужика, сидевших у двери кабака напротив гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, скорее к экипажу, чем к сидевшему в нем. Но тут очень много вопросов. Какие же еще мужики могут быть, как не русские, когда речь идет о русском губернском городе? И вообще, как можно поэму начинать с события, которое ничего собою не означает, никакого глубинного смысла как будто бы не несет? Какие-то ничтожные разговоры, которые ведутся вокруг этого события, въезда в город человека, который ни толст, ни тонок, ни стар, ни молод, ни то, ни это, вообще непонятно, о чем, собственно, идет речь. Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет? Доедет. А в Казань ячай не доедет? В Казань не доедет. Любезная, а что... Далеко до Заманиловки? Да версты три будет. Маниловка может, а не Заманиловка. Ну да, Маниловка. Надо сказать, что читатель начала 40-х годов узнавал в книге Гоголя привычные реалии, привычные детали жизни, потому что существовала такая вещь, как перепись крепостных крестьян. И те списки крестьян, которые составлялись, назывались ревизские сказки, от слова ревизия, ревизские. Они назывались ревизские души, то есть те души, которые поставлены на учет. Это была своеобразная перепись населения, но не всего населения, а той части населения, которой владеет другая часть. Помещики, дворяне. По существующим положениям Российской империи, ревизские души, окончившие свое жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки как бы наравне с живыми, чтобы избавить присутственные места от множества мелочных и ненужных справ. При всей справедливости этой меры она отчасти ложится тягостным бременем на владельцев, обязывая их платить подати как бы за живой предмет. Мертвые души. Душа не может быть мертвой. Душа бессмертна. Это название несет в себе парадокс. Но был здесь и еще один очень важный для Гоголя мотив. Мотив продажи души отсылает нас к мотиву продажи души дьяволу. Здесь снова тот же мотив, который мы видели в петербургских повестях. Соблазн, зло, демоническое начало в жизни присутствует в самых, что ни на есть, обычных событиях. Сатирическая природа повествования Гоголя в «Мертвых душах» была быстро воспринята и современниками, и потомками. Но Гоголь-то для себя, во-первых, мистический писатель. Для него важнее то, что происходит на мистической изнанке бытия. Чичиков для него, безусловно, дьявол, тот, кто покупает души. И остальные персонажи, которые щедро рассыпаны по этой книге, такие неприметные адские персонажи. Например, кувшинное рыло – это слово, которым дразнили чиновников целое столетие. Никто не задумывался, что это такое. Помните это описание? Чиновник весь порос черным волосом и весь подался вперед, будто кувшинное рыло. Представляете себе человека, у которого вместо головы кувшин носиком вперед? Это же малороссийское изображение черта с пятачком, с поросячьим пятачком. Вот это очень важно держать в сознании. Гоголь не просто критикует капиталистическое новое сознание в России. Он приговаривает его, назначая капитализм прямым результатом адского вмешательства в земную жизнь. Как же устроена эта последовательность событий в поэме Гоголя. Как все происходит? Все происходит по принципу снежного кома. Дело в том, что все, что мы видим, как будто бы подчиняется закону. Пока новая перепись крепостного населения не проведена, никто не знает, что эти люди мертвы. Поэтому они на совершенно законном основании считаются живыми. И столь же законен и акт покупки этих душ. Несмотря на всю бесчеловечность подобных процедур, они совершались сплошь и рядом. Сплошь и рядом люди, живые люди, переходили из одних рук в другие, как вещи. В этом все дело. Копейки не прибавил. Ну, право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа. А. Ну, хоть по 3 рубля дать. Нет, нет, не могу. Ну, ничего с вами не поделаешь. Убыток. Да узнал такой собачий. Не могу не доставить удовольствия ближнему. Несколько несообразностей влекут за собою отсутствие логики в событиях. Мы с первых же страниц погружаемся в какой-то фантасмагорический мир, где совершенно уже непонятно, действуют ли законы логики, действуют ли законы реальности, или перед нами не Россия, а тень России. Некое запредельное, потустороннее пространство, где все узнаваемо и вместе с тем все перевернуто. Где живые становятся мертвыми, а мертвые живыми. Где покупаются те, кого уже давно нет на этом свете. Так получает подтверждение великий замысел Гоголя. 3 тома должны соответствовать 3 инстанциям жизни. Аду, чистилищу и раю. Таким образом, мы видим, что не только Гомер был для Гоголя ориентиром, но и Данте. Великий итальянский писатель, великий итальянский поэт и мыслитель, автор «Божественной комедии». 3 книги «Божественной комедии» тоже обозначают ад, чистилище и рай. 1-й том поэмы Гоголя – это адская, потусторонняя, изнаночная сторона России. Не перечесть всех тонкостей и оттенков нашего обращения. В канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит в окружении своих подчиненных. Ну, просто, знаете, от страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство, чего только не выражает лицо его. Просто бери кисть и рисуй. Прометей, решительный Прометей, высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что просто и мочи нет. Возникает вопрос, какие же люди в этом мире живут? Как они себя в этом мире чувствуют? Ответить на этот вопрос очень сложно. Некоторые герои Гоголя вообще не имеют имен. Например, дама прекрасная во всех отношениях. Другие имеют имена, но эти имена и фамилии являются говорящими, отсылающими нас к комедиям. Гоголь представляет нам целую галерею типов людей, каждый из которых олицетворяет некое свойство человеческого характера. Манилов – это мечтательность, Ноздрев – разухабистая, бессмысленная широта, Плюшкин – скупость и так далее. Герои Гоголя, герои его поэмы «Мертвые души» живут какой-то своей жизнью, и очень многое у Гоголя зависит от того, есть ли у героя биография или нет. Чем менее духовно значим тот или иной персонаж «Мертвых душ», тем меньше мы знаем о его предыстории. Про сладкого Манилова нам рассказано лишь, что он женат почти 8 лет. Про Собакевича мы уже узнаем, что у него был покойный родитель. А вот про Плюшкина и про Чичикова рассказано подробно. Не только о том, каковы они сейчас, но и о их семьях, о их прошлом и даже об их детстве. Они пали ниже всех остальных персонажей мертвых душ. Но это значит, по философии Гоголя, что их можно еще спасти. В них есть глубина, и эта глубина обеспечена их прошлым. Из всего сказанного нам понятно, что самым загадочным персонажем является именно Чичиков. То ли это мелкий авантюрист, то ли это олицетворение какого-то адского соблазна. Сказать очень-очень трудно. Вспомним еще раз одну из первых фраз поэмы Гоголя, где было сказано, что это именно человек ни то ни сё, ни велик, ни мал, непонятно какой. За этой непонятностью очень много личин. Если мы не знаем, каким именно человеком является встречный, то мы можем предположить, что в нем кроются несколько противоречащих друг другу начал. Отсюда и изумленные споры о том, кто он такой в губернском городе. То ли это переодетый Наполеон, так тоже говорят, то ли это легендарный капитан Копейкин, который мстит за несправедливость. Так кто же он в самом деле такой, Чичиков? Ну нельзя же в самом деле думать, что Чичиков – делатель фальшивых бумаг. Тем более будет разбойником. Наружность благонамеренна. Нет ничего такого, что показывало бы человека с буйными поступками. Да, черт знает, что такое Чичиков. Но однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть. Вспомним финал повести Гоголя «Шинель», где оскорбленный и обиженный маленький человек Акакий Башмачкин тоже, ну как бы с того света, сказочным образом мстит тем, кто его на этом свете обидел. Мы видим, как в первом томе великой книги Гоголя переплетаются реальное и символическое, узнаваемая бытовая жизнь и смыслы, которые в ней как будто бы на первый взгляд не присутствуют. В книге Гоголя есть еще один очень важный мотив – мотив дороги. Дорога – это странствие, дорога – это жизненный путь. Мы видим, как из мелких деталей вырастает целостный образ России, которая тоже куда-то мчится, куда-то идет. Так же, как Чичиков, ничтожный авантюрист, движется по дороге, посещая одного помещика за другим, скупая мертвые души и сколачивая свое мифическое, фиктивное состояние. Очень важны так называемые лирические отступления, прямые обращения повествователя к читателю. И одно из самых ярких таких лирических отступлений находится в конце первого тома. Куда же несешься? Дай ответ. Не дает ответ. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром в пусти разорванный воздух, летит мимо все, что не есть на земле. И косясь постаранивается, и глядят ей вслед, и дают ей дорогу другие народы и государства. Здесь-то и звучит знаменитый гоголевский вопрос. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Это умолчание является очень громким аккордом в конце гоголевской книги. Молчание очень громкое, я не случайно это так сформулировал. Это тоже молчание, которое мы, например, видим в конце пушкинской трагедии «Борис Годунов». Там сказано «народ безмолвствует». Дальнейший путь России непонятен. А как же он может быть понятен, если это страна, где адское и праведное, где реальное и фантастическое так причудливо переплетены? Работа над вторым томом «Мертвых душ» шла очень тяжело, мучительно. Гоголь несколько раз сжигал текст. К 1851 году Гоголю были написаны 7 глав, которые он читал друзьям, в том числе и священнику отцу Матвею Константиновскому, духовным чадом которого являлся. Эти главы были подвергнуты жестокой критике, и Гоголь, бесконечно уважая отца Матвея Константиновского как человека и доверяя ему как своему духовнику, решает сжечь 2 главы. Принято говорить о сожжении всего второго тома, но, к счастью, рукописи не горят, и в книжном шкафу в кабинете Гоголя в его портфеле сохранились 5 дошедших до нас глав, которые были впоследствии в 1855 году напечатаны. Что же послужило причиной сожжения второго тома «Мертвых душ»? На этот вопрос, наверное, не может ответить никто, и вряд ли на этот вопрос ответил бы сам писатель. Есть какая-то тайная причина, которая, пожалуй, что никогда не будет разгадана. За несколько дней до смерти Гоголь сжег свое великое произведение, вернее, второй его том, и умер в доме Талызиной в Москве, умер трагически, непонятно, заболев какой-то неясной болезнью. Почему так произошло? Давайте вернемся на несколько лет назад. Гоголь умер в 1852 году, а вот в 1947 году вместо второго тома «Мертвых душ», которого уже 5 лет к тому времени ожидали читатели, Гоголь публикует очень странную, парадоксальную, но для него очень важную книгу под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Это произведение вызвало разноречивые отклики, в основном негативного характера. Потому что в России остро ощущалась необходимость реформ, необходимость отмены крепостного права, телесных наказаний. Гоголь как будто бы обошел эти проблемы. Зато он громко во весь голос сказал о необходимости нравственного воспитания каждого члена общества, о том, что без исправления каждого человека, каждого гражданина общества не будет всеобщего благоденствия. Это другая моральная, философская, религиозная сторона книги, на которую немногие обратили внимание. В частности, не обратил на нее внимания и Белинский. Именно «Выбранные места из переписки с друзьями» обозначают тот трагический рубеж, который наступил для Гоголя в середине 40-х годов. Это уже другой Гоголь. Гоголь, который отказался от своей первоначальной миссии. Он прямо говорит, что все его произведения, написанные до этого момента, это не его произведения, он от них как будто бы отказывается. Гоголь больше не сатирик, а проповедник. Гоголь прямо говорит, что художник, писатель – это прежде всего человек, который должен нести нравственную проповедь своим читателям и слушателям. Надо сказать, что и другие русские писатели, другие великие русские прозаики приходили под конец жизни к сходным убеждениям. Например, Лев Толстой, который в последние десятилетия своей жизни воспринимал себя тоже как проповедника. И на лекции о Толстом мы об этом скажем. В чем же трагедия позднего Гоголя? Эта трагедия, в частности, состоит и в том, что искусство и прямая проповедь добра – это вещи не всегда прямо совместимые. Проповедь добра – это главное содержание священных религиозных книг. В христианстве это прежде всего Евангелие и Новый Завет в целом, да и вся Библия в целом – это, конечно же, развернутая проповедь праведной нравственной жизни. Искусство, так повелось, гораздо более сложным образом отражает жизнь. В него входит и соблазн, и зло, как эти начала входят в нашу жизнь. Гоголь во втором и в третьем томе старался изобразить идеальную Русь, идеальную Россию. И это для него оказалось непосильной задачей. Можно считать позднее убеждение Гоголя заблуждением, но это заблуждение трагическое. Итак, современный читатель, кроме первого тома «Мертвых душ», может прочесть только несколько глав из второго тома и отрывочные наброски к третьему тому. Это все, что удалось спасти от огня. Однако и эти страницы, оставленные нам Гоголем, ясно свидетельствуют о том, что свою великую миссию создать эпохальное великое произведение он выполнил. Долго еще определено мне чудною властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и сквозь невидимые, незримые ему слезы. И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновения подымется изобличенный в святые ужасы блистания главы и почувствует в смущенном трепете гром иных речей.